Глава шестая. На следующий день мы встретились с Любовью Николаевной на квартире Михаила Никифоровича. Опять возникло собрание. А когда мы стали рассаживаться, вышло так, будто бы мы избрали Любовь Николаевну председательницей. Или, скажем, будто бы Любовь Николаевна была народным судьей, а мы — заседателями. «Я познакомилась с вашей запиской», — начала Любовь Николаевна. «Простите», — сказал Серов, — «у меня есть своего рода предварительные соображения». И опять пошли слова о шагреневой коже, о портрете Дориана Грея, но выяснилось, что ни Бальзака, ни Уайльда Любовь Николаевна не читала. «Но я вас поняла», — сказала Любовь Николаевна. «Нет, вы не будете связаны каким-либо обязательством. Вы уже заплатили». 5 рублей, что ли?» — спросил дядя Валя. 5 рублей 30 копеек», — кивнула Любовь Николаевна. «И все?» — удивился дядя Валя. «И все», — сказала Любовь Николаевна. «Но вы меня опечалили. Вы ведь мне ничего не приказали». «В этом нет нужды», — сказал Каштанов. «Да», — подтвердил Михаил Никифорович, — «нет нужды. Мы самостоятельные, мы мужики. И не расстраивайтесь, как раба вы нам не нужны. И в бутылку мы вас не закупорим». «Такую-то женщину», — сказал Каштанов. «Гуляйте себе, веселитесь», — продолжил Михаил Никифорович. «Тратьте свободно свою молодую жизнь». «Нет», — сказала Любовь Николаевна грустно. «Вы все неверно понимаете. Я ведь теперь для вас неизбежна. Даже если вы намерены отказаться от меня, то я не имею возможности вас бросить, вы поймите. Ведь я не только ваша раба, но и ваша берегиня». Филимон поднял голову и посмотрел на Любовь Николаевну с удивлением. Таких слов он в кроссвордах не встречал. «Что-то в неделе было», — задумался Серов, — «про берегиню». «Нет, в труде», — сказал дядя Валя. Он уважал исключительно труд. «Я знал про берегиню. Наверное, больше других пайщиков кашинской бутылки. Читал труды академика Бориса Александровича Рыбакова и иные умные книги. Но говорить об этом сейчас не стал». «Я предупреждала вас еще там, на детской площадке», — сказала Любовь Николаевна, — «что я раба и берегиня». Некая энергия и резкость проявились в последних словах Любови Николаевны, будто она желала принудить нас к чему-то. Это мне не слишком понравилось. Впрочем, мне-то что было волноваться? Я себя и осадил. Я бы и на собрание пайщиков кашинской бутылки не пошел, но попробуй, усмири любопытство. «А как берегиня, — сказала Любовь Николаевна, — я обязана действовать самостоятельно, не дожидаясь ваших просьб». «Так дело не пойдет, — покачал головой Михаил Никифорович. — Вы раба, и уж будьте покорны». Михаил Никифорович, минуту назад улыбавшийся, сидел сердитый. Всегда он был мирный и доброжелательный, а сейчас в нем что-то взыграло. «Если будете так вести себя, — продолжал он, — я охотно признаю, что те 2.40 были не мои, а Шубникова». «Ты что, Миша? — испугался дядя Валя. — Он и так уже у нас рыбу унес. 7 килограммов!» «Ничего, — сказал Михаил Никифорович. — Вот Шубникову нужны рабы и берегини». А Любовь Николаевна заплакала. Кому из мужчин приятно смотреть на женские слезы? Да еще в компании. Тут все сразу же принимаются изучать потолок и посуду за стеклом серванта. Из деликатности и в расчете, что слезы скоро сами собой иссякнут. Не бросаться же за стаканом воды. Вовсе не героиня Жорж Санд перед тобой, а современница Светланы Савицкой. Лишь чувство неловкости возникает, как будто нарушаются правила общежития или неизбежный ход эмансипации. или даже подозрения вспыхивают. Не артистические ли это слезы? Не притворные ли? Но Любовь Николаевна, похоже, не играла, а заплакала честным образом. И та ее назидательная энергия, которая минутами раньше насторожила меня, забылась. И жалко стало Любовь Николаевну. Будто она девочкой-лимитчицей приехала к нам из своего добрейшего Кашина или ближней к Кашину лесной деревни с желтыми кувшинками в тихой поленовской воде и сейчас сидела раздавленная, испуганная напором жестокой столичной суеты. И нам ли, этой суетой взлелеянным, ко всему привыкшим, было терзать чистую, наивную душу? Нам бы подумать, сколько у этой кашинской девчонки забот и страхов. И с пропиской, и с устройством на работу, и вообще с гражданским состоянием и с прочим. Может, и деньги, спрятанные где-нибудь в платье или на груди, кончились у нее. Может, от троллейбусов она шарахалась, а в автобусах ее тошнило. И какие муки пришлось ей испытать, заставляя себя войти в пивной автомат. А нам бы только от нее отделаться, бросить ее слабую в водопады московской жизни. Не один я, видимо, так думал сейчас. И другие пайщики были растроганы. Дядя Валя встал, подошел к ней, даже движение рукой сделал, будто хотел погладить Любашу, Любаву, успокоить ее, бедолагу, но сдержался. Один Михаил Никифорович сидел строгий. И этот строгий мужчина был намерен передать Любовь Николаевну наглецу Шубникову, беззастенчивому торговцу перекупленными щенками и взрослыми вонючими псинами. А уж тот-то, при своей склонности к авантюрам, при своем бузатерстве, мог не только развратить Любовь Николаевну, но и вовсе погубить ее. Мог вообще черти чего наделать в Москве. «Да ты что, Миша?» — заговорил Филимон. «Злюка-то какой!» «А ничего!» — сказал Михаил Никифорович. «Не позволим к Шубникову!» — заявил дядя Валя. «Не дадим!» Шелковым платком Любовь Николаевна вытерла слезы. Улыбнулась. И будто бы мы услышали звуки деревенского утра, когда роса на листьях подорожника еще хрустальная и холодная, и будто бы запахло в комнате парным молоком. «Извините меня», — сказала Любовь Николаевна, — «за бабью слабость. И не из-за Шубникова я. Я не знаю, как мне жить дальше. Как быть с вами и с собой? Может быть, я не поняла многое из того, что должна была знать про свое назначение, про то, что и как делать». «Нет, надо пожалеть девушку», — обратился к нам дядя Валя. И спросил Любовь Николаевну. «А может, мне удочерить тебя?» Любовь Николаевна покачала головой. «Это лишнее, дядя Валя», — сказал Игорь Борисович Каштанов. И был некий протест в его голосе и словно бы напоминание и о его правах. «Нам просто надо принять условия Любови Николаевны. Придется помочь ей. Будем терпеть». «А я что говорю?» — сказал дядя Валя. «Тем более, что тут кашинский эксперимент», — добавил он. «Что там, эксперимент или еще что? Нас это не должно касаться», — осторожно заметил Серов. «Тебя это пусть и не касается», — указал ему дядя Валя. «А мы к экспериментам относимся серьезно. Штемпель-то на бутылке стоял государственный. А насчет удочерения вот что», — обернулся он к Каштанову. «Одна в Москве пропадет. Ты же видишь, она не приспособленная. И как ты думаешь, мы будем крутить с пропиской?» «Вы сначала у самой Любови Николаевны спросите», — сказал Каштанов. «Согласна ли она на это ваше удочерение?» Глядел он на Любовь Николаевну с обожанием и с неким значением, будто бы Любовь Николаевна должна была показать теперь же всем, что он, Игорь Борисович, из пайщиков кашинской бутылки ей самый интересный и близкий. «Ну, если не удочерение, — сказал дядя Валя, — тогда фиктивный брак». «С вами, что ли?» — брезгливо сжал губы Каштанов. «Ну, пусть с тобой. Или с Мишкой?» «С Шубниковым», — твердо сказал Михаил Никифорович. Все возмутились, стали стыдить Михаила Никифоровича. А Любовь Николаевна поднялась, сказала тихо. «Спасибо вам за участие, но не удочерять, не выдавать меня замуж не надо». И она нам всем поклонилась, словно прощаясь. Было ощущение, что она сейчас исчезнет и зайдет тихим дуновением, как некое наваждение, бередившее наши души. И останется в нас только печаль, а может и боль. Но Любовь Николаевна не исчезла, не рассеялась в прохладной мысленной дали, опять явно материальное и человеческое случилось в ней. Снова глаза ее стали влажными. «Как же мне жить, — сказала она, — если вы от меня отказываетесь?» «Все! — закричал дядя Валя, сам чуть не плача. — Не могу больше!» «И я! — вскочил Каштанов. — Погоди, я первый! — осадил его дядя Валя. «Но как же Михаил Никифорович? — сказала Любовь Николаевна. — Ведь он...» Тут она замолчала, не желая, видно, из деликатности разъяснять, кто для нее Михаил Никифорович. «Ладно, Любаша, вы на него не глядите, — сказал дядя Валя. — Они курские, сами знаете. Но беда-то ведь небольшая, а? А я уж ладно. Я сдаюсь. Готов на первое желание». «Я вас слушаю», — кивнула Любовь Николаевна. Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, тут же выразил желание побыть электросексом, который лечит и двигает глазами. После уточнения терминов он согласился быть экстрасексом. «Экстрасенсом». «Ну ладно, экстрасенсом», — сказал дядя Валя и нахмурился. Он, видно, засомневался в чем-то и потому добавил нерешительно. «Со следующей недели». «Хорошо», — сказала Любовь Николаевна. «Ну?» — торжествующе обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. «Теперь ты». «Любовь Николаевна», — сказал Михаил Никифорович, «жидкость в той бутылке была какая? Пшеничная или из табурета?» «Ну, если даже из табурета», — обиженно спросила Любовь Николаевна, «что тогда?» «Что ты к ней пристал?» — рассердился Каштанов. «Что ты взъелся-то? Из-за немытой сковородки, что ли?» «Из-за какой сковородки?» — насторожилась Любовь Николаевна. «Это мое дело», — встал Михаил Никифорович. «Простите, я должен идти. Ждут рецепты». Молча он направился в прихожую, надел свое серое пальто, кепку, открыл дверь. А мы молчали. Делать нам в квартире Михаила Никифоровича больше было нечего. Мы вышли вместе с ним. Каштанов фыркал возмущенно, губы тонкие сжимал. Дядя Валя лишь плечами подергивал. А не нам, Серовым и Филимоном Грачевым, было требовать от Михаила Никифоровича объяснений. Одно было отрадно. Не попросил Михаил Никифорович Любовь Николаевну покинуть его квартиру. Впрочем, нам-то какое до этого было дело?